2. Двое мальчиков лежали в комнате Бенни. Кровать там стояла одна. Бенни, конечно, предложил ее гостю, но Джейк отказался. В итоге они договорились, что будут спать на кровати по очереди. В эту ночь кровать досталась Бенни, а Джейк улегся на полу, что его только порадовало. Очень уж мягким был у Бенни матрац, набитый гусиным пухом. На куда более твердом полу спалось, конечно, не так сладко, зато вероятность, что ему удастся проснуться с восходом луны, повышалась. Бенни лежал, заложив руки за голову, уставившись в потолок. Он заманил Иша на кровать, и ушастик-путаник уже спал, свернувшись калачиком, засунув нос под хвост. «Джейк!» — шепот. «Ты спишь?» «Нет». «Я тоже». Пауза. «Я так рад, что ты можешь побыть со мной». «Я тоже», — ответил Джейк совершенно искренне. «Когда ты единственный ребенок, иной раз бывает так одиноко». «Как будто я этого не знаю. У меня даже никогда не было сестры». Джейк помолчал. «Готов спорить, ты очень огорчился, когда умерла твоя сестренка». «Ну, я и сейчас грущу». По крайней мере, он говорил будничным тоном, не рвавшим душу. «Думаю, вы еще поживете здесь после того, как побьете волков?» «Возможно, но не очень долго». «Вы должны идти дальше, не так ли?» «Да». «Куда?» «Спасать темную башню в этом мире и Розу в Нью-Йорке, откуда и прибыли он, Эдди и Сюзанна». Но Джейк не собирался рассказывать об этом Бенни, хотя тот ему и нравился. Все, что касалось башни и Розы, следовало хранить в секрете. О делах Катета могли знать только его члены. Но и лгать не хотелось. «Роланд не любит говорить об этом». Долгая пауза. Бенни осторожно повернулся, чтобы не потревожить Иша. «Он меня немного пугает, твой Дин». Джейк обдумал слова Бенни, потом ответил. «Он и меня немного пугает». «Он пугает моего отца». Джейк разом подобрался. «Правда?» «Да, отец сказал, что не удивится, если вы, разобравшись с волками, возьметесь за нас. Потом добавил, что пошутил, но что старый ковбой с суровым лицом его все равно пугает. Он имел в виду твоего Дина, не так ли?» «Да», — ответил Джейк. Джейк уже решил, что Бенни заснул, когда услышал новый вопрос. «А какой была твоя комната там, откуда ты пришел?» Джейк подумал о своей комнате и поначалу никак не мог ее себе представить, поскольку давно уже о ней не вспоминал. А когда представил, постеснялся подробно описать ее Бенни. По стандартам Калии Бен жил очень неплохо. Джейк догадывался, что мало кто из детей мог похвастаться собственной комнатой. Но опиши он свою комнату, Бенни решил бы, что имеет дело со сказочным принцем. Телевизор, стереосистема, все эти пластинки, наушники, постеры, микроскоп, показывающий невидимое глазу. Как ему рассказать обо всех этих чудесах? «Ну, она такая же, как твоя, только у меня еще был стол», — наконец ответил Джейк. «Письменный стол?» Бенни приподнялся на локте. «Да, конечно», — в ответе Джейка слышался вопрос, «а какой же еще?» «Бумага, ручки, из птичьих перьев?» «Бумага», — согласился Джейк, — «и ручки, но не из птичьих перьев, шариковые». «Шариковые ручки? Я не понимаю». Джейк начал объяснять, но вскоре услышал посапывание. Посмотрев на кровать, увидел, что Бенни лежит на боку, лицом к нему, но глаза у него закрыты. Иша открыл глаза, они блеснули в темноте, и подмигнул Джейку, а потом вроде бы опять заснул. Джейк долго смотрел на Бенни, его переполняла тревога, причину которой он не понимал или не хотел понимать. Наконец заснул и он.